Повернув голову, Келли увидела лежавшую рядом Даяну. Как и сама Келли, она была раздета и прикована к цепи наручниками. Сорванная с них одежда была брошена в угол.